Сознание ненавидит путаницу. Человек, как никакое другое существо на Земле, во многом полагается на обучение. Обучение есть способ получения людьми и животными новой информации, а память – способ ее сохранения. Память не просто способность запомнить номер телефона. Напротив, это динамичная система, работающая во всех аспектах обработки поступающих и генерируемых мозгом импульсов. Мы пользуемся памятью, чтобы видеть, чтобы понимать язык, чтобы находить дорогу. Если память имеет настолько важное значение, в чем же состоит секрет запоминания? Говорят, что когда Альберта Эйнштейна спросили о том, что имело наибольшее значение в создании теории относительности, он ответил: «То, что я придумал способ размышления о проблеме». Понять суть проблемы значит сделать добрую половину дела. Вообще говоря, для этого необходимо составить полное представление о своих конкурентах и их позициях в сознании ваших покупателей. Не важно, чего хотите вы. Важно, что позволят вам конкуренты.